Виннету, вождь апачей. Не уверен, что имя Гойко Митича хоть что-то скажет современной молодежи, а ведь в 70-80-е годы его в СССР знали буквально все. Серб Гойко был в то время самым известным индейцем в мире. Он сыграл в десятке фильмов о сложных взаимоотношениях белых американцев и индейцев, чьи земли эти самые белые пытались отнять. Даже сейчас, я уверен, для поколения 70-х название этих фильмов можно использовать в качестве пароля. Произнесите имя Чингачгук, и в ответ услышите «Большой змей». Произнесите имя Ацеола, и в ответ услышите «Вождь семинолов». Все представляли индейцев высокими, красивыми, благородными, потому что именно таким на экране был Гойко Митич. Я познакомился с ним в году 1984 или в 1985 в Центральном клубе МВД на концерте, посвященному Дню милиции. Меня пригласили туда почитать свои рассказы, а завершал вечер Гойко с байками о кино. Затем планировалось показать фильм с его участием. Он прилетел неофициально, одним днем, на конкретное мероприятие. В комнате отдыха был накрыт небольшой фуршетный стол, уставленный сплошь по тем временам дефицитными продуктами, типа бутербродов с икрой, осетриной и мясными деликатесами. Мы выпили по бокалу шампанского и познакомились. Я сказал, что видел почти все фильмы с его участием. Он улыбнулся, удовлетворенно кивнул и спросил, кто та девушка, которая сидит в одних колготках и пьет кофе. Это было не совсем так. Девушка была в бикини, бюстгальтере и колготках. Кто она, я не знал, о чем честно сказал Гойко. «Отлично», — сказал он, — «вот и познакомь меня с ней». Мы подошли к девушке. Она оказалась ассистентом иллюзиониста, мило нам улыбнулась и, как выяснилось, ничего не знала о Митиче. «Ой, какое у вас смешное имя, Гайка! А у моего соседа по дому фамилия Болт, правда забавно?» «Мое имя Гойко». «Ну, неважно, все равно смешно. А чем вы занимаетесь?» «Я актер». Чувствовалось, что ситуация для Митича, мягко говоря, нестандартная. «А в каком театре вы играете?» «Я играю не в театре, а в кино». В этот момент в комнату отдыха зашли какие-то функционеры в погонах, которые непременно хотели познакомиться с Гойко. Девушка меня тихо спросила: «А он действительно известный актер?» «А вы действительно не знаете?» — вопросом на вопрос ответил я. «Первый раз вижу. А в каких фильмах он снимался?» «Во всех, про индейцев». «О, я такие фильмы не смотрю, да и вообще в кино хожу редко». С этой девушкой я потом некоторое время встречался, но речь вообще не о ней, а о Гойко Митиче. Когда он вышел на сцену, зал не меньше 5 минут ему аплодировал стоя. После короткого выступления запустили фильм, а Гойко в окружении высокопоставленных сотрудников милиции вернулся в комнату отдыха. Я уже собирался уходить, когда ко мне подошел Гойко и тихо спросил: «А где эта девушка, с которой мы разговаривали?» «Не знаю, наверное, уехала». «А ты взял у нее телефон?» «Нет», — соврал я. В его глазах мелькнуло так хорошо знакомое мне по фильмам презрение к бледнолицам. Но вслух он сказал дежурное: «Увидимся», и вернулся к толпе фанатов в форме. Сейчас Гойко Митичу больше 80. Он по-прежнему обаятелен и даже снимается в кино. Но вот тот легендарный индеец так навсегда и остался в тех фильмах и, конечно, в нашей памяти.